Глава вторая. «И сколько я могу тебя прикрывать, а? Ты совсем стыд потеряла? Где ты пропадала? Последний раз уразумела? Думаешь, что наша дружба позволяет тебе меня подставлять? Так ты думаешь? Мы с тобой вчера по телефону о чем договаривались? Просила же тебя прийти пораньше, просила? Я зашиваюсь». «Нет тебя полчаса, час тебя нет, два. Без ножа меня зарезать хочешь? Ты же говорила, что будешь как штык, и что творишь? Как теперь на тебя надеяться? На кого надеяться? Приходишь с опозданием на несколько часов. Да я должна уволить тебя, понимаешь ты? Ни звонка, ничего, номер твой недоступен. А что? Пришла бы завтра, и все. Что мне думать прикажешь? Я вся на нервах. Думала, с тобой случилось что. Никому сказать не могу. Знаешь ведь, пойди потом узнай, кто сообщил наверх. Блин, не стыдно тебе?» Все это Жасмин говорила в полголоса, отчего речь ее казалась еще более грозной. «Мина, прости, пожалуйста», — говорила Элиза совсем тихо. «Не Мина, а Жасмин Яковлевна. Ясно тебе? Жасмин Яковлевна, больше не повторится, честное слово. Просто понимаешь, понимаете, он...» — говорила Элиза со слезами на глазах. Только сейчас Жасмин заметила, как осунулось лицо подруги, всегда такой собранной и умевшей легко переключаться на рабочий лад. «Ты что такая бледная?» Обычно на это она бы ответила. «Взбледнулась мне». А тут еще больше побледнела и заплакала навзрыд, только тихо, словно звук уходил внутрь. Этого еще не хватало. «Так, пойдем ко мне в кабинет. Есть 15 минут. Сырости мне в отделении не надо. Сроду твоих слез не видала. Давай, садись», — сказала она, закрыв дверь кабинета, на которой висела табличка «Заведующая неврологическим отделением Жасмин Яковлевна Пугель. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории». «Быстро собралась. Рассказывай кратко, четко, как эпикриз», — отчеканила она, наливая Элизе воду. Та выпила. «Что стряслось? С близкими? Что? Не молчи, время пошло. Мы на работе в неврологическом отделении на минуточку. Ты врач-невролог. Я собиралась тебя на категорию подавать, а ты? Давай, слушаю тебя внимательно». Она взяла стакан, налила воды и тоже выпила залпом. И Элиза рассказала, что произошло утром, почему она опоздала и почему номер поменяла. Ее утро началось раньше обычного, поскольку Жасмин позвонила накануне поздно вечером и настоятельно просила приехать за полчаса, а лучше за час до начала рабочего дня. Так она делала в экстренных случаях. Элиза сварила кофе и наливала его в чашку, когда зашел проснувшийся Геннадий. «Что ни свет ни заря? И кофе только себе? Вот она, твоя любовь, звезда моя!» Сонно мямлил он и тер глаза, как маленький. «Пей, Ген, я могу без кофе обойтись. Вечно ты придираешься и прям с утра. У меня сложный день на меча. Нет, вы посмотрите на нее. А нельзя не пререкаться. Пей сама свой кофе». Буркнул он и пошел обратно в постель, говоря на ходу. «А то иди ко мне, раз мы оба проснулись. Ничего страшного не произойдет. Твоя пронырливая Мина и без тебя всех на ноги поставит». «Классный каламбур получился, скажи», — засмеялся он. Она ничего не ответила. Допила кофе, оделась и ушла, закрыв дверь. Ноябрь выдался очень дождливым. Элиза почти дошла до метро и вдруг оказалась в луже в нелепой позе. Подняв голову, она увидела удаляющуюся спину того, из-за которого так пострадала. Мужчина, ни на секунду не остановившись, обернулся на ходу, что-то прокричал и продолжил свой слалом. Она смотрела ему вслед, пока тот не скрылся в дверях станции метро, куда ей тоже так было нужно. Двое мужчин помогли ей встать. Слава богу, удалось ничего себе не повредить и не пораниться. Однако испачкалась она катастрофически. Необходимо было переодеться. Посмотрев на часы, она решила, что если придет раньше не на час, а на 15 минут, они с Жасмин все равно успеют хотя бы частично поговорить, а остальное в течение дня обсудят. Элиза быстро двинулась назад. Она чувствовала себя плывущей против течения, и на мгновение ей показалось, что время приостановилось. Подойдя к своей квартире, она услышала музыку. Открыв входную дверь, заметила в прихожей сумку Геннадия, а кроссовок и куртки не увидела. Очевидно, он прямо одетый и обутый был на кухне. Голос его раздавался оттуда. Она зашла в свой кабинет и прикрыла дверь. Он громко разговаривал по телефону, словно пытался перекричать телевизор. Поначалу она не прислушивалась, меж тем, когда до нее дошел смысл его слов, сумка выпала у нее из рук, она медленно села на стул, и ей стало тяжело дышать. «Сеня, ты не представляешь себе, какая она курица! Вешаю ей лапшу на уши, что айтишник верит. Да, у нее техника нормальная. Она сама в технике разбирается лучше нас с тобой. Ей вообще ни в чем помощь не требуется. Она сама поможет, если что. Прикинь, рыбалку мою за чистую монету принимает. Когда хочу, ухожу. Когда хочу, возвращаюсь. Она и накормит, и спать уложит, и приголубит. Сказочная дура. Эти девочки из интеллигентных семей, скажу я тебе, просто находки. А моя в свои 35 прямо редкостная. Мама ее назвала Элизой. У Бетховена такая вещь есть. На память Элизе называется. Он напел мелодию. Ее часто в рекламах используют, да ты знаешь. И слушай, папа ее был. Бетхов Евгений Николаевич. Если фамилия и заглавные буквы, получается Бетховен. Поэтому мама его и полюбила. Скажи, умора семейка не могу. Я, конечно, тоже не на помойке рос, но не до такой же степени. Нет, зачем мне с ними знакомиться? И из моих никто про нее не знает. Пока нет. Живем и ладно. Ей все чики-пики. Что я, с ума сошел жениться? Нет, а там как знать, она у меня ручная. Стоит мне только свистнуть. Врач, представляешь себе? Нет, невролог. Жду, когда меня пропишет. Выписываюсь от родителей. Еще как пропишет. Куда денется? Не оставит же меня бомжом жить. Еще какая жалостливая. Хорошо, не пропишет, а зарегистрирует. Не придирайся к словам, Сеня. Вот ты задрот. Нет, зачем временно? Постоянно. Двушка. Вполне себе неплохая. Распашонка. Кухня большая, два балкона, восьмой этаж. Только стеклить не хочет, говорит, дорого. Пропишусь, потом фиг меня выпишет. Не знаю, в какой клинике. А зачем тебе? Узнаю. Хотя и не хотелось бы, если по чесноку. Ты поищи сам врача. А как же, работаю, там же. Теперь жену шефа вожу. Еще та, знаешь ли, штучка. Боже упаси, нет, с ней, да ты что? Я просто шофер. Ну какой из меня телохранитель? Ладно, давай. Я оделся, обулся, зашел телек выключить, и ты такой звонишь. Моя сегодня с позаранок умчалась. Сказала, вызвали ее. Для нее работа — это все. Бывай здоров, пора. Жена шефа уже звонила. Так и оставив телевизор включенным, не обратив внимания на прикрытую дверь в комнату, Геннадий пробежался по прихожей, схватил сумку, захлопнул дверь и запер на два замка. Элиза переоделась и поплелась на кухню. Казалось, что это происходило не с ней, а с ее отражением. Сама же она находилась словно в каком-то межвремени, и в реальность ей возвращаться не хотелось. На автомате выключила телевизор, позвонила своему приятелю, попросив помочь срочно заменить дверные замки, после чего выключила мобильный. Через несколько часов все было готово. Собрав вещи Геннадия, Элиза поставила его дорожную сумку в прихожей. Затем вышла из квартиры, заперла дверь. Зашла в салон связи, поменяла номер телефона. Предыдущий заблокировала. Закончив рассказ, опоздавшая сложила руки, как в школе за партой, и замолчала. Она сидела, глядя в одну точку, и подруга, которая еще совсем недавно в сердцах ее отчитывала, произнесла, уже не злясь: «А я говорила, что Гена твой еще тот козел. Смотри-ка, бледность ушла. Вот что значит поделилась. Легче стало?» Получившая жизненный урок, кивнула и сказала: «Угу». «И хорошо», — продолжала успокаивать ее руководитель. «Элиза, дорогая моя, радуйся, что ты раскусила подлого жигола. Как таких мерзавцев земля носит, не знаю. Надо же, сам отрапортовал по полной. Спасибо тому мужчине, который тебя в лужу толкнул. А то вон сколько, как бы помягче это сказать. О, нашла слово. Приживалец тебе всего уготовил. Забудь. Умные люди заметили, что не делается все к лучшему. Пойдем, покажу одного пациента. Случай приинтереснейший. Его сначала в одну клинику, потом в другую. В итоге к нам привезли. Кстати, самое эффективное лекарство от душевных ран – работа. Зарастают на глазах. Мне мама говорила: «Работай, Мина, и душа твоя будет здорова». Я и работаю. «Что бы я без тебя делала, Миночка? Теперь осталось ему вещи отдать. В сумку покидала. Думала, на лестничной клетке оставить или с балкона сбросить. Придет ведь вечером». «Давай его мобильный. Рамир разберется с самозванцем. Вещи отдаст и скажет, чтобы дорогу к тебе забыл. За это не переживай и не волнуйся, ладно?»